От издательства. В книге Федора Гаркавенко «Что такое религиозное сектантство» убедительно разъясняется, что сектантство, как и всякая религия, в нашей стране является пережитком прошлого. Оно не имеет классовой основы в социалистическом обществе. За годы советской власти в результате социалистических преобразований и культурной революции большинство советских людей отошли от религии, освободились от предрассудков и суеверий, в том числе и сектантских заблуждений. Однако, говорится в книге, некоторая часть советских людей находится еще под влиянием религиозных взглядов, унаследованных от старого капиталистического общества. Автор показывает, что сектантство является одной из утонченных, подчищенных форм религии, исходя из тех же идейных основ, из которых исходят православие и католицизм. Сектанты, приспособляясь к советским условиям, выработали новые, более эффективные средства воздействия на простых людей с целью вовлечения их в секты. В книге рассказывается о происхождении и религиозной деятельности основных, еще сохранившихся в нашей стране христианских сект – меннонитов, баптистов, евангелистов, адвентистов, иеговистов, хлыстов, молокан, старообрядцев и других. Кратко характеризуются общие черты и различия в их вероучениях, обрядах, организации, методы вовлечения в секты новых последователей, приемы религиозного воспитания членов секты. Приведены факты деятельности запрещенных в нашей стране сект, носящих изуверский и антисоветский характер, иеговистов, пятидесятников и тому подобных. Автор показывает, что вероучение и мораль всех христианских сект по своему существу мало отличаются друг от друга. Главное внимание в книге уделяется разоблачению реакционного антинаучного существа вероучения и лицемерия моральных заповедей сектантства, раскрытию несовместимости их с наукой и коммунистической моралью. В заключение автор останавливается на задачах научно-атеистической пропаганды против религиозного сектантства в современных условиях, в период развернутого строительства коммунистического общества в нашей стране –